Для открытия первого большого зала французского кино в Нью-Йорке был выбран фильм, снятый по вашей книге. Не бывает недели, чтобы со мной не заговорили о вас. Американцев интересует все, что вас касается. Вот почему я беру на себя смелость попросить у вас для Бойе, или скорее для французского института, который он основал в Лос-Анджелесе, фотографию с вашей подписью или страничку рукописи. Могу ли я передать институту страницу одного из ваших писем, где речь идет не обо мне, разумеется? Я знаю, с каким ужасом вы относитесь ко всему этому, но считаю, что хорошие намерения нужно поддерживать, и тем более искренние и сердечные восхищения. Я беспокоюсь за вас, дорогой учитель. Очень хочется наладить с вами связь, какой бы короткой она ни была и как далеко бы вы ни находились. Я получаю из Франции лишь несколько газет. В них ничего не говорится ни о литературе, ни о писателях. Надеюсь, что обстоятельства не поставят между нами преграду, преодолеть которую будет труднее, чем Атлантический океан. Надеюсь, но не осмеливаюсь сильно в это поверить. Вот почему я снова настойчиво выражаю вам свою глубокую сыновнюю привязанность и признательность, которую всегда буду испытывать за ваше многолетнее сердечное внимание ко мне. Я обязан вам большой долей своей веры в себя. Постараюсь, чтобы она никогда не превратилась в чванство и самоуверенность. Искренне преданный вам Семенон. Я решительно потерял контакт с внешним миром, и в частности с литературой. Я живу в маленьком домике, в полном одиночестве, у подножья гор, вокруг пасутся быки да лошади. Лошади стали нашим обычным средством передвижения. В Европе мой 10-летний сын мог бы изображать из себя ковбоя. Здесь мне кажется нелепым, что могут существовать литературные кафе, комнаты редакторов, приемные издателей. Я бывал в них нечасто, это верно. Окажется ли для меня целительной эта дикость, нежелательная, но к которой я всегда был привычен? Будущее покажет. А пока она вполне приятна. Ваш С. Век романа. Я взялся не за свое дело. Для романиста рассуждать по романе, затея столь же тщетная и опасная, как для художника писать о живописи. Это задача критиков. Кроме того, этим занимаются, да и с каким еще рвением, бесчисленные литераторы. Десятки тысяч литераторов, которых собрал воедино, прошчемпелевал и снабдил гарантией Ареопаг особняка Масса. Примечание. Масса. В парижском особняке Масса помещается французское общество литераторов. Я всегда терпеть не мог, чтобы меня записывали в литераторы, будто служащие мэрии, выписывающие мне удостоверение личности, или налоговый инспектор, уточняющий мою профессию на момент податной декларации. Что ни говори, полотна художника либо превосходят теории, которые он имел неосторожность высказать, либо уступают им. В обоих случаях он ничего не выигрывает. Я не должен был браться за это дело. Точно так же, как воздушный акробат или атлет, держащий на себе целую пирамиду гимнастов, вовсе не должны посреди номера излагать публике свои собственные взгляды на цирк. Я не должен был браться за это еще и потому, что неплохо себя изучил. Я совершенно беспомощен в области идей и абстрактных понятий. Выгляжу одновременно простаком и грубияном. Кроме того, вот уже более 20 лет я заставляю себя писать осязаемыми, материальными словами, которые меньше всего годятся для подобной статьи. Не мое это дело. И все-таки